Глава 7. Здесь танцуют. В этой толпе был час безмерной радости. Мирабо позабыл на минуту королеву, Бельё позабыл на минуту Катрин. Король удалился среди всеобщих приветственных восклицаний. Национальное собрание отправилось в зал заседания в том же порядке, в каком оно прибыло на Марсово поле. История революции, написанная двумя друзьями свободы, говорит, что новое знамя, данное Парижем армией, было поднято над национальным собранием в знак того, что войско отныне должно было покориться двум властям, без согласия которых оно не имело права развернуть это новое знамя и нести его на поле битвы. Шепелье, по предложению которого эта мера была принята, не предвидел ли он уже 27 июля, 24 февраля и 2 декабря? Наступила ночь. Утром был праздник на Марсовом поле, вечером — в разрушенной Бастилии. На уцелевших основаниях бывших 8 башен крепости были посажены 83 зеленеющих дерева по числу департаментов. Светящиеся нити гирлянд перебегали от дерева к дереву, а посередине высилась мачта с развивающимся знаменем, на котором стояло слово «Свобода». В вырытую между деревьями и незасыпанную могилу были брошены оковы, цепи, решетки Бастилии. Тут же лежал и знаменитый барельеф стенных часов, изображавших окованных и связанных невольников. Сверх того оставлены были зияющими мрачные темницы, освещенные погребальным светом. Темницы, видевшие столько слез, слышавшие столько стонов. Когда же посетители, привлеченные музыкой, раздававшейся среди зелени, вошли во внутренний двор Бастилии, взором их представился ярко освещенный зал, на дверях которого было написано «Здесь танцуют». За одним из тысячи столов, расставленных вокруг Бастилии, сидели два человека и ужинали после парада, длившегося целый день. Перед ними стояли две бутылки вина, лежала огромная колбаса и 4 фунта хлеба. «Клянусь», — сказал младший из двух, — «клянусь, что славно есть, когда голоден, и пить, когда есть жажда». Говоривший одет был в мундир Национальной гвардии, тогда как его товарищ, казавшийся вдвое старше своего собеседника, был в мундире депутата. Помолчав с минуту, молодой человек заговорил снова. «А вы, дядя Бельё, верно, не чувствуете ни жажды, ни голода?» «Я ел и пил», — отвечал Бельё, — «и жажду только одного». «Чего?» «Я скажу тебе это, Пету, когда наступит время садиться за стол». Пету не понял ответа Бельё. Невзирая на усталость и на голод, как говорил Пету, Бельё почти ничего не ел. С отъезда своего из Виллер-Котре в Париже в продолжении 5 дней или, скорее, 5 ночей работы на Марсовом поле Бельё также и ел, и пил очень мало. Пету знал, что бывают болезни, хотя не опасные, когда и сильные организмы теряют аппетит. Поэтому каждый раз, когда он замечал, что Бельё отвечал, что он не голоден, Пету удовлетворялся этим ответом. Пету беспокоился не столько насчет потери аппетита Бельё, сколько о том, что Бельё был по-прежнему неразговорчив. Насчет аппетита Пету полагал, что всякий волен есть сколько хочет. Кроме того, чем меньше ел Бельё, тем больше оставалось ему. Когда Пету был в компании, Пету любил говорить. Он заметил, что разговор помогает пищеварению, и это замечание так укоренилось у него в мозгу, что когда Пету ел один, то обыкновенно пел, если только не был чем-нибудь огорчен. В настоящее же время у Пету не было никакой причины печалиться. Напротив, с некоторого времени жизнь в Арамоне была очень приятна. Пету, как известно, любил, или вернее, боготворил Катрин во всем значении этого слова. Он боготворил ее, как итальянец или испанец боготворит Мадонну, смотрит на нее, преклоняет колено, молится. Что же сделал Пету? Едва только наступала ночь, он отправлялся к скале дяди Клуиса, смотрел на Катрин, преклонял перед нею колено, молился ей. Катрин из благодарности к Пету за оказанные им услуги позволяла ему это поклонение. Взоры ее простирались дальше, выше. Только когда он относил на почту письмо Катрин к Изидору или приносил письмо от Изидора Катрин, то в душе его пробуждалась легкая ревность. Во всяком случае, это положение Пету было многим лучше того, когда по возвращении его из Парижа Катрин, заподозрив в нем демагога, врага дворян и аристократов, выгнала его с фермы, сказав, что для него у нее нет работы. Пету не знал о беременности Катрин и думал, что такой образ жизни продолжится вечно. Он оставил Рамон с большим сожалением и только по необходимости, чтобы показать пример усердия своим подчиненным. Простившись с Катрин, он поручил ее попечению дяди Клуиса и обещал возвратиться как можно скорее. Стало быть, Пету горевать не о чем. В Париже ему не могло встретиться никаких неприятностей. Повидав доктора Жильбера, он отдал ему отчет в 25 луидорах и передал благодарность 35 человек Национальной гвардии. Доктор Жильбер к 25 луидорам и сдержанным Пету на экипировку Национальной гвардии Арамона добавил еще 25 луидоров с тем, чтобы Пету употребил их на свои собственные нужды. Пету принял деньги по простоте души своей, не рассуждая. Жильбер был для него вроде бога, а когда бог не спосылал на Пету дождь или солнце, ему никогда и в голову не приходило защищаться зонтиком от даров Всевышнего. Он принимал от него то и другое, и как цветам, растениям, деревьям, и из этого всегда выходило только одно хорошее. После минутного раздумья Жильбер поднял свою прекрасную голову и сказал: «Любезный Пету, мне надо бы на многом переговорить с Бельё. Не навестишь ли ты Себастьяна, а мы пока потолкуем?» «О, с удовольствием!» — отвечал Пету, как ребенок, захлопав в ладоши. «Мне давно хотелось его видеть, но я не смел сказать этого». Жильбер тут же написал своему сыну письмо и подал его Пету, говоря: «Возьми карету и ступай к Себастьяну. Вероятно, прочитав мою записку, ему придется нанести один визит. Ты проводишь его, Пету, и подождешь в карете, не правда ли? Быть может, тебе придется ждать час или более, но я знаю тебя. Ты не будешь скучать, зная, что оказываешь мне этим услугу». «О, конечно, будьте покойны», — отвечал Пету. «Я никогда не скучаю, господин Жильбер. Сверх того, мимоходом я заверну в булочную, куплю себе хлеба и займусь едой, ожидая Себастьяна в карете. Когда ешь, скуки не чувствуешь». «Средство хорошее», — отвечал Жильбер, улыбнувшись. «Только я посоветую тебе с точки зрения гигиены не есть всухомятку, а запить его чем-нибудь». «В таком случае», — возразил Пету, «кроме куска хлеба я куплю кусок свиного сала и бутылку вина». «Браво!» — вскричал Жильбер. Ободренный этим восклицанием, Пету спустился с лестницы, сел в карету и велел вести себя в коллегию святого Людовика. Он нашел Себастьяна в саду, приподнял его в своих объятиях, как Геркулес Сталефа, расцеловал и, поставив на землю, передал ему письмо от отца. Себастьян, прежде чем развернуть письмо, поцеловал его с той любовью и почтением, которые питал к своему отцу. «Пету», — сказал Себастьян, прочитав письмо, «не говорил ли тебе мой отец, чтобы ты проводил меня в одно место?» «Если ты пожелаешь туда ехать». «Конечно, конечно, хочу», — с живостью возразил ребенок. «Скажи отцу, что я с восторгом принял его предложение». «Скажу», — отвечал Пету. «Должно быть, тебе там весело». «Я был там только раз, Пету, и очень рад побывать снова». «В таком случае остается только предупредить аббата Берардье, что ты едешь. Карета у ворот, и я повезу тебя». «Чтобы не терять времени, мой милый Пету, потрудись передать все это аббату, а я пока оденусь и нагоню тебя во дворе». Пету сообщил все директору, взял отпускной лист и сошел во двор. Свидание с аббатом Берардье удовлетворило некоторым образом самолюбие Пету. Пету объявил аббату, что он тот самый бедный крестьянский мальчик, который год тому назад, в день взятия Бастилии, явился к нему в каске и с саблей, в коротких штанах, и тогда своим оружием и недостатком приличной одежды возмутил всю коллегию. Теперь же он предстал в треугольной шляпе, в синем мундире с белыми отворотами, в коротких штанах и капитанских эполетах. Теперь он явился с тем самоуверенным видом, который происходит от уверенности в том, что мы пользуемся уважением своих соотечественников. Теперь он предстал как депутат Братского Союза, стало быть, имел право на всякого рода внимание и почет. И действительно, аббат Берардье отнесся к нему довольно почтительно. Почти в одно время с Пету спустился из своей комнаты во двор и Себастьян. Себастьян был уже не ребенок, а прелестный 16-летний юноша с прекрасными каштановыми волосами и лучистыми голубыми глазами. «Вот я и готов», — весело сказал Себастьян. «Едем». Пету смотрел на Себастьяна с такой радостью и удивлением, что тот должен был повторить приглашение. По повторенному приглашению Пету последовал за юношей, и когда они подошли к решетке, сказал: «Скажи кучеру, куда ехать, я не знаю». «Не беспокойся», — отвечал Себастьян и обратился к кучеру. «Улица Кок-Герон, номер 9, первые ворота с улицы Кокиер». Адрес этот ничего не объяснил Пету, и потому, не сделав никакого замечания, он вслед за Себастьяном сел в карету. «Послушай, милый Пету», — начал Себастьян, — «если особа, к которой я еду, дома, то, быть может, я пробуду у нее более часа». «Не беспокойся», — отвечал Пету, весело смеясь во все горло. «Все предусмотрено. Эй, кучер, остановись!» Карета ехала мимо булочной. Кучер остановился. Пету вышел из кареты, купил 2 фунта хлеба и снова поместился в экипаже. Отъехав еще немного, Пету снова велел остановиться. Они остановились перед винным погребом. Пету снова вышел из кареты, купил бутылку вина и возвратился на свое место возле Себастьяна. Наконец, Пету в третий раз остановил экипаж, теперь перед колбасной. Он вышел из кареты и купил 1/4 куска свиного сала. «Вот и все», — сказал он, садясь в карету. «Ступай без остановки на улицу Кок-Герон. Мне больше ничего не надобно». «Теперь я понимаю, в чем было дело», — заметил Себастьян. «И не беспокоюсь больше о тебе». Карета, не останавливаясь, катилась до улицы Кок-Герон, номер 9. По мере приближения к цели поездки, Себастьян все больше и больше волновался. Он то вставал, то садился, то, просунув голову в окно кареты, кричал кучеру ехать скорее, несмотря на то, что пара кляч не подвигалась от того быстрее. «Ступай живее, кучер! Ступай живее!» — кричал он. Так как каждая вещь должна достичь своей цели, ручеек речки, речка реки, река океана, то и фиакр достиг улицы Кок-Герон и остановился у дома номер 9. Себастьян, не дожидаясь кучера, отворил дверцу кареты, поцеловал Пету, выпрыгнул на землю, спросил дворника, дома ли графиня де Шарни, и прежде чем тот успел ему ответить, бросился к павильону. Дворник, видя прелестного, хорошо одетого юношу, не пытался останавливать его, так как графиня была дома. Потом, видя, что никто не выходит больше из экипажа, дворник запер ворота. Лишь только Пету ножом своим отрезал кусок сала, откупорил бутылку и откусил кусок мягкого хлеба с хрустящей коркой, как дверца кареты отворилась, и дворник, сняв шапку, обратился к Пету со следующими словами, которые пришлось ему повторить 2 раза. «Графиня де Шарни просит капитана Пету оказать ей честь пожаловать к ней в комнаты, вместо того, чтобы ждать господина Себастьяна в карете». Пету, как мы сказали, заставил 2 раза повторить себе это, и тогда, не сомневаясь более в действительности приглашения, со вздохом проглотил последний кусок, завернул в особую бумажку сало, поставил в угол кареты бутылку и последовал за дворником, совсем ошеломленный таким событием. Когда же его встретила в передней прекрасная дама, которая сначала обняла Себастьяна и потом подала руку Пету, он совершенно растерялся. «Я вас хотела поблагодарить лично за величайшую неожиданную радость, которую вы мне доставили, привезя Себастьяна», — сказала дама. Пету смотрел на нее и что-то бормотал, но не касался протянутой руки. «Да бери же, Пету, целуй эту руку», — сказал Себастьян. «Матушка позволяет». «Это твоя матушка?» — спросил Пету. Себастьян утвердительно кивнул головой. «Да, его матушка», — повторила Андреа с лицом сияющим радостью. «Вы привезли мне его после 9-месячного отсутствия. Я видела его только 1 раз, но надеюсь, что вы опять его ко мне привезете. Поэтому я не хочу от вас таиться, хотя эта тайна, открытая мною, может погубить меня». Как скоро обращались к сердцу или честности Пету, то в нем мгновенно исчезала робость и нерешительность. «О, сударыня!» — воскликнул он, схватив и поцеловав руку графини. «Будьте покойны, тайна ваша останется тут!» И Пету с достоинством приложил руку к сердцу. «Теперь», — продолжала графиня, — «так как сын мой сказал, что вы еще не завтракали, то прошу вас войти в столовую. Там, пока я поговорю с Себастьяном, вам подадут завтрак, и вы вознаградите себя за потерянное время. Я увожу с собой Себастьяна. Вы, не правда ли, позволите матери насладиться этим счастьем?» И, поклонившись Пету с таким приветливым взором, какого от нее еще не заслуживал самый блестящий придворный Людовика XV или Людовика XVI, графиня увлекла Себастьяна через гостиную к себе в спальню, оставив Пету в столовой, пораженного всем тем, что он только что видел и слышал, и ожидающего появления обещанного завтрака. Несмотря на то, что все было отлично подано, мы, однако, не смеем утверждать, что Пету не пожалел о своем свином сале, о 2 фунтах хлеба и о красивой бутылке вина, запечатанной зеленым сургучом. Когда Пету, съев 2 котлетки, принялся за курицу, дверь в столовую отворилась, и в комнату вошел молодой человек, направляясь в гостиную. Пету поднял голову, молодой человек взглянул на него. Оба в одно время узнали друг друга и воскликнули в один голос: «Викон де Шарни! Анж Пету!» Пету поднялся. Сердце его сильно билось. При виде молодого виконта все былое, перечувствованное им и волновавшее его когда-то, припомнилось ему. Изидор уже Пету не напомнил ничего, кроме одолжений, оказанных им Катрин. Он не знал о глубокой привязанности Пету к Катрин и даже не полагал, чтобы Пету был способен к такой привязанности, внушавшей ему столько самопожертвования и преданности. Поэтому он прямо подошел к капитану, в котором, несмотря на его мундир и эполеты, по привычке видел только мальчика, работавшего в Арамоне на ферме у белье. «А, это вы, Пету», — сказал он. «Очень рад, что могу поблагодарить вас за все одолжения, которые вы нам оказали». Какой-то странный трепет обуял Пету. «Господин виконт», — возразил он, — «я старался для одной мадемуазель Катрин». «Да, до той минуты, пока вы не узнали, что я люблю ее. С этого времени ваши одолжения касались ее столько же, сколько и меня. Я должен поблагодарить вас за доставку писем и за постройку хижины близ домика лесничего. Конечно, вы поиздержались на это». С этими словами Шарни опустил руку в карман, но Пету остановил его. «Виконт», — сказал Пету с достоинством, которое иногда проявлялось в нем. «Я готов угождать всякому по мере возможности, но никогда за деньги. Сверх того, повторяю вам, я делал это все для мадемуазель Катрин. Мадемуазель Катрин мне друг, и если мадемуазель Катрин думает, что она у меня в долгу, то мы с нею и сочтемся. Но вы, виконт, вы ничем мне не обязаны, так как я делал все для мадемуазель Катрин, и вам вовсе нет надобности благодарить меня за это». Слова Пету, особенно же тон, которым они были сказаны, поразили Изидора. Быть может, он только тут и заметил, что на собеседнике его был мундир и капитанские эполеты. «Напротив, господин Пету», — возразил Изидор, слегка кивнув головой. «Я многим вам обязан и считаю долгом поблагодарить вас и подать вам руку. Надеюсь, вы не откажете мне в удовольствии принять и то, и другое». В ответе Изидора и в жесте его сопровождавшем было столько благородства, что Пету был побежден, подал руку и концом пальцев коснулся пальцев Изидора. В эту минуту в дверях зала показалась графиня де Шарни. «Вы желали меня видеть, виконт?» — сказала она. Изидор поклонился Пету и по приглашению графини прошел в гостиную. Когда же Изидор хотел затворить дверь зала, вероятно, для того, чтобы остаться наедине с графиней, Андреа придержала дверь и оставила ее полуоткрытой. Намерение ее было ясно. Она хотела, чтобы их слышал Пету. Пету заметил, что и другая дверь, ведшая в спальню, была также не притворена. Таким образом, Себастьян, не будучи виден, мог слышать все, что говорилось между графиней и Изидором, так же, как это слышал Пету. «Вы желали меня видеть, виконт?» — повторила графиня. «Могу ли я узнать, какому счастливому случаю я обязана вашим посещением?» «Графиня», — отвечал Изидор. «Вчера я получил известие от брата. Он поручил мне, так же, как он делал это и в других письмах, напомнить вам о себе. Он не может еще определить времени своего возвращения и говорит, что был бы очень счастлив, если бы вы передали мне к нему письмо или просто поручили бы передать ему поклон». «Я не отвечала до сих пор на письмо графа, которое он мне писал недавно», — отвечала Андреа, — «потому что не знала, где он находится. Но теперь охотно воспользуюсь вашим посредничеством, чтобы засвидетельствовать ему свою преданность. Если вы беретесь передать мое письмо графу, то завтра оно будет готово». «Напишите, графиня. Только вместо того, чтобы взять ваше письмо завтра, я приду за ним дней через 5 или 6. Я должен совершить небольшое путешествие, крайне необходимое, и не могу определить, сколько времени оно продолжится. Но как только я возвращусь, то явлюсь к вам за поручениями». Сказав это, Изидор поклонился. Графиня отдала ему поклон и, должно быть, указала ему другой выход, так как он не прошел вторично столовую, где Пету, съев курицу так же, как и котлеты, принялся за горшок с вареньем. Горшок из-под варенья давно уже опустел, как и стакан, из которого Пету допил последние капли бордосского вина, когда в зале показалась графиня вместе с Себастьяном. Трудно было узнать строгую девушку Таверне или знатную графиню де Шарни в молодой матери, со взором, сияющим радостью, с невыразимой улыбкой, опирающейся на руку своего сына. Бледные щеки ее, орошенные кроткими, еще неведомыми ей слезами, разрумянились к удивлению самой Андреа. Эти 2 часа, проведенные наедине с Себастьяном, заставили Андреа прийти в себя и впервые почувствовать материнскую любовь к сыну. Она еще раз осыпала поцелуями Себастьяна и передала его Питу, сжимая в своих нежных руках, как бы изваянных из согретого размягченного мрамора, руку честного малого. В коллегии святого Людовика, на уединенных прогулках по саду, кроткий призрак матери снова стал появляться Себастьяну, и детская любовь мало-помалу воскресала в душе его. Получив письмо Жильбера, в котором тот позволял сыну в сопровождении Питу съездить провести 2 часа с матерью, Себастьян почувствовал, что это отвечало на самые тайные, самые нежные желания его сердца. Жильбер из деликатности до сих пор отдалял это свидание. Он понимал, что если сам повезет Себастьяна к Андреа, то его присутствие наполовину отнимет у нее удовольствие видеть сына. А если бы его привез кто другой, кроме Питу, этого доброго сердца, этой невинной души, то этот другой скомпрометировал бы тайну, которая не принадлежала одному Жильберу. Питу простился с графиней, не задав ни одного вопроса, не бросив ни одного любопытного взора вокруг себя, увлекая за собой Себастьяна, который, оглядываясь назад, посылал матери поцелуи. Так Питу добрался с юношей до кареты, где нашел в целости свой хлеб, свиное сало, завернутое в бумажку, и в углу бутылку вина. В этой поездке, так же, как и в поездке из Веллер-Котре, ничто не огорчило Питу. С наступлением вечера Питу отправился работать на Марсово поле и продолжал ходить туда несколько дней кряду. Там встретил он Майяра, который узнал и похвалил его. Увидел Эли и Юльлена, также победителей Бастилии. Без малейшей зависти заметил у них в петлице медаль, на которую и он, и Белье имели равные с ними права, но которые не получили. Наконец наступил знаменитый день, 14 июля. Питу с утра отправился к воротам Сен-Дени вместе с Белье и занял там свое место. Проходя улицами, он с 3 спущенных из окон веревок отцепил хлеб, окорок ветчины и бутылку вина. При появлении короля он возвратился на свое место, имел удовольствие видеть, как Лафайет последовал его примеру и счел это за величайшее счастье. Потом слышал присяги, пушечные выстрелы, трубные звуки, раздававшиеся в ту минуту, когда Лафайет на своей белой лошади проезжал между рядами. К великой радости Питу, Лафайет узнал его и подал ему руку, так же, как подавал ее и 30 тысячам других в продолжении этого дня. По окончании всего этого Питу ушел с Марсово поля вместе с Белье и еще остановился посмотреть иллюминацию, игры и фейерверк. Потом Питу обошел бульвары, чтобы не упустить ни одного из удовольствий этого дня. С бульвара, вместо того, чтобы идти спать, Питу, не знавший усталости, пошел к Бастилии, где под деревом поместился за одним столом с Белье. И так ничто не печалило Питу. Он не знал, что поездка, о которой Шарни говорил графине, была поездкой в Виллер-Котре. Он не знал, что неделю тому назад у Катрин родился сын, не знал, что она ночью с ребенком и Изидором покинула хижину лесника и отправилась в Париж. Питу не знал и того, что первые знакомые лица, которые она увидела в Париже, были он и Белье, и что она, завидев их, испуганно спрятала лицо свое на груди Изидора. Питу ничего этого не знал и, следовательно, вполне мог быть доволен своим днем. Внимание Лафайета, его рукопожатие, свидание с друзьями во время работы на Марсовом поле — все это были приятные, отрадные воспоминания, которыми Питу мог заняться во время ужина. Во всем этом только постоянно грустивший Белье мог опечалить Питу.